Иван Кочетов довольно долго провозился в магазине. Сначала он искал свой любимый сорт пива, потом ему захотелось взять рыбы на закуску, потом очередь в кассу двигалась очень медленно, а когда уже подошла его очередь, у кассирши заело кассовый аппарат. В общем, прошел целый час, когда он вернулся домой и подошел к двери своей квартиры. И тут он вполголоса чертыхнулся. Перед дверью торчала соседка, старая корга Анфиса Антоновна. «Здравствуй, Ванечка!» – проговорила старуха слащавым до тошноты голосом. «А что это ты не на работе?» «Выходной у меня», – хмуро ответил Иван, отодвигая соседку и протискиваясь к двери. «Отгул за прогул!» «Ах, выходной!» – переспросила соседка, неохотно отступая. «А у Машеньки тоже выходной?» «Почему выходной?» – недовольно скривился Иван. «В командировке она». «В командировке? А мне что-то послышалось, как будто бы вы с ней...» «Мало ли что вам послышалось!» Иван нашарил в кармане ключи. «Звонить нельзя. Старая корга увидит Тоньку и потом настучит Маруське». Не то чтобы он боялся жену, просто крути не крути, а скандал она устроит. И от матери еще влетит за то, что не сумел все тихо провернуть. «Делай, что хочешь, — говорит мать, — но не попадайся». «А еще мне послышалось, — не унималась старуха, — что из вашей квартиры газом пахнет». Тут Иван сам почувствовал отчетливый запах газа. В душе у него шевельнулось смутное беспокойство. Что там Тонька в его отсутствии устроила? Он открыл дверь, и тут действительно сильный запах газа приливной волной хлынул из квартиры. Иван задержал дыхание и прямиком устремился на кухню. «Ох ты, и правда газом пахнет!» Прокаркала у него за спиной старая корга и тоже просочилась в квартиру, воспользовавшись замешательством Ивана. На кухонном полу лежала Антонина в полураспахнутом халате, голова ее была в духовке. Иван первым делом распахнул окна, сделал несколько глубоких вдохов, высунувшись в окно, а потом оттащил Антонину от плиты, выволок в прихожую, отметив, какая она тяжелая, гораздо тяжелее Маруськи. В прихожей тут же заквохтала соседка. «Ох ты, что это с ней? Надо скорую непременно вызывать. Ой, а кто же это? Это ведь не Машенька? Машенька-то похудее будет. А это кто же такая?» «Сестра моя двоюродная. Из Бобруйска приехала», – машинально отоврался Иван. «Ах, сестра, ах, двоюродная, ах, из Бобруйска. И как раз когда Машенька в командировке. Угу. И чего это она голая? Нечто сестры так в чужой квартире ходят, хотя бы и двоюродные». «Ой, да она не как мертвая», – ахнула старуха. «Ой, не шевелится!» «Да ты чё несёшь?» От страха Иван заорал на всю лестницу, и тут же открылась дверь квартиры напротив, и выскочила собачка Раисы, которая залилась громким лаем. За ней появилась и сама Раиса, дородная бабища в розовом спортивном костюме и со шваброй. Как видно, занималась уборкой. «Что за шум?» – весело спросила Раиса. «А драки нету?» «Отстань ты!» – Иван махнул рукой, отгоняя собачонку, и нечаянно попал по лицу Анфисе Антоновне. «Караул!» – тотчас заверещала старая корга. «Убивают! Вот он одну убил, в духовке газом потравил, а теперь и меня хотел! Раиса, вызывай патруль срочно! Это еще вопрос, в командировке ли его жена? Может, он ее тоже того? Маньяк!» «Точно!» согласилась Раиса. «Маньяк! Давеча в лифте с ним ехали. Он так на меня смотрел!» Ее собачонка тут же вцепилась Ивану в брюки. Антонина, отдыхавшая на полу, чуть пошевелилась и закашлялась. «Живая!» расстроилась старуха. «Ну надо же! Не убил!» Райса оцепила свою собачку и пошла к себе, уверившись, что старухе, к сожалению, мало попало. Антонина с трудом села и смотрела вокруг абсолютно очумелыми глазами. Иван окончательно озверел, взял в руки рожок для обуви и так посмотрел на соседку, что ту ветром выдуло из квартиры. «Ты не думай!» – прокричала она из-за двери. «Сегодня же к участковому пойду и всем непременно расскажу, что ты устраиваешь, пока жена в командировке. Выведу тебя, голубчика, на чистую воду и на работу сообщу». Иван с тоской понял, что так оно и будет.